«Вот, извольте», — промолвил Ермолай, — «лошадь у него есть, и он согласен». «То есть, значит, я?» — заговорил мужик сиповатым голосом и с запинкой, встряхивая свои жидкие волосы и перебирая пальцами околы шапки, которую держал в руках. «Я, значит...» «Как тебя зовут?» — спросил я. Мужик потупился и словно задумался. «Как меня зовут-то?» «Да, как твое имя?» «А имя мне будет Филофей». «Ну вот что, братец Филофей, у тебя, я слышал, есть лошадь? Приведи-ка сюда тройку, мы их заложим в мой тарантас, он у меня легкий, и свези ты меня в Тулу. Теперь ночь лунная, светло и ехать прохладно. Дорога-то у вас тут какова?» «Дорога? Дорога ничего. До большака верст 20 будет, всего. Одно есть местечко неладное, а то ничего». «Какое такое местечко неладное? А речку вброд переезжать надоть». «Да разве вы сами в Тулу поедете?» — осведомился Ермолай. «Да, сам». «Ну...» — промолвил мой верный слуга и тряхнул головою. «Ну...» — повторил он, сплюнул и вышел вон. Поездка в Тулу, очевидно, уже не представляла ему ничего привлекательного. Она стала для него пустым и незанимательным делом. «Ты дорогу хорошо знаешь?» — обратился я к Филофею. «Как нам дороги не знать? Только я, значит, воля ваша, не могу. Потому как же это вдруг?» Оказалось, что Ермолай, нанимая Филофея, заявил ему, чтобы он не сомневался, что ему, дураку, заплатят. И только. Филофей, хотя и дурак, по словам Ермолая, не удовлетворился одним этим заявлением. Он запросил с меня 50 рублей ассигнациями. Цену громадную. Я предложил ему 10 рублей, цену низкую. Принялись мы торговаться. Филофей сперва упорствовал, потом стал сдаваться, но туго. Вошедший на минутку Ермолай начал меня уверять, что этот дурак, вишь, полюбилось слово, заметил в полголоса Филофей, этот дурак совсем счету деньгам не знает. И, кстати, напомнил мне, как лет 20 тому назад постоялый двор, устроенный моей матушкой на бойком месте, на перекрестке двух больших дорог, пришел в совершенный упадок от того, что старый дворовый, которого посадили туда хозяйничать, действительно не знал счета деньгам, оценил их по количеству, то есть отдавал, например, серебряный четвертак за 6 медных пятаков. Причем, однако, сильно ругался. «Эх ты, Филофей, прямой Филофей!» — выкликнул, наконец, Ермолай и, уходя, в сердцах хлопнул дверью. Филофей ничего ему не возразил, как бы сознавая, что называться Филофеем точно не совсем ловко и что за такое имя даже упрекать можно человека. Хотя, собственно, виноват тут поп, которого при крещении не ублаготворили как следует. Наконец, мы, однако, сошлись с ним на 20 рублях. Он отправился за лошадьми и через час привел их целых 5 на выбор. Лошади оказались порядочные, хотя гривы и хвосты у них были спутанные и животы большие, растянутые как барабан. С Филофеем пришло 2 его братьев, нисколько на него не похожих, маленькие, черноглазые, востроносые. Они точно производили впечатление ребят шустрых, говорили много и скоро, лопотали, как выразился Ермолай, но старшому покорялись. Они выкатили тарантас из-под навеса, до часа полтора возились с ним и с лошадьми. То отпускали веревочные постромки, то прикручивали их туго-натуго. Обоим братьям непременно хотелось запрячь в корень чалова, потому «йон с горы спущать могит». Но Филофей решил кудластого. Так кудластого и заложили в корень.